Глава 24. Немедленно узнай номер главы рода Уткиных. Я быстрым шагом направился в поместье. Костя поспешил за мной. Уверен, что убийство Павла попытаются спихнуть на нас. Он наследник? Нет-нет, третий сын, но значим для семьи. Пятый ранг магии, да и в целом, говорят, их род очень дружен. Бездна, процедил я. Не думал, что Пихтин будет действовать настолько жестко. Мы начинаем проигрывать, Костя. Чувствуешь? Чаша весов клонится не в нашу сторону. Думаешь, пора и нам вытащить какой-нибудь козырь? Да. Алло, Богдан Богданович, сказал я в трубку. Слушайте приказ. Повысить степень боевой готовности. Передайте Олегу, чтобы усилил охрану всех объектов рода. Нет, пока не начинаем, но, похоже, скоро начнем. Что ты хочешь сделать? Спросил Константин, когда я убрал мобилет в карман. Выслушать твои предложения. Что ж, я раскопал еще кое-что про багряных палачей. Нашелся офицер в императорской армии, который был свидетелем их военных преступлений. Если удастся уговорить его дать показания, то сможем открыть против наемников дело. Хорошо, но нужно что-то иное, более быстрое. Мы зашли в поместье и сразу направились на второй этаж, в кабинет. Люда выбежала навстречу. Я рассеянно чмокнул ее в щеку и спросил, как дела в школе. Щукин больше не приставал? «Нет, ты что? Он теперь смотреть в мою сторону боится», — хихикнула Людмила. «Курсы еще идут?» «Да, неделя осталась. С сегодняшнего дня ты туда не ездишь. И предупреди своего Матвея, чтобы был осторожен». «А что случилось?» Сестра только сейчас заметила, насколько я обеспокоен. «Обстановка с Пихтинами накаляется. Сиди дома, поняла? Предупреди маму». Я снова поцеловал Людмилу, и мы с Костей зашли в кабинет. Я первым делом подошел к сейфу, вытащил оттуда демонический артефакт и положил на стол. Константин взглянул на него с неприязнью. «Мне противно это использовать», — скрипнул зубами я. «Но на войне все средства хороши. Помнится, птички-мокрухи докладывали, что на территории поместья Пихтиных есть что-то вроде святилища». «Да», — кивнул Костя, не сводя взгляда с шершавого цилиндра, покрытого иномирными письменами. «Старая Пихта. Ей больше 300 лет». Эти деревья столько не живут, так что мы считаем, оно напрямую связано с пихтой-покровительницей. Вот именно. Я сел в кресло и стиснул пальцы в замок. Отряд тайных операций занят в Лесосибирске. Позвони Молчанову. Пусть выберет двух надежных людей. Надо прокрасться в святилище Пихтиных и применить артефакт. «Великая лисица», — прошептал Константин. «Георг, ты уверен? Нанести вред богине — это не слишком?» Я тяжело вздохнул. Возможно, действительно слишком, не говоря уже о том, что я собираюсь использовать оружие демонов, с которыми сражался половину прошлой жизни. Но отступать нельзя. И сомневаться тоже. Темноокий, который работает с Пихтиным, хотел применить эту дрянь против нас. Мы используем ее против них. Все честно, Костя. Чем сильнее сопротивление, тем жестче я действую. Исполняй. Хорошо. Буркнул тот и достал мобилет. Только сначала узнаю номер главы рода Уткиных. Пока Причернобуров-старший занимался своими делами, мне позвонил один из младших. А именно тот, что до сих пор носил как кличку старую фамилию. Учитывая обстановку, я ожидал плохих новостей, но внезапно получил хорошие. Слушаю, Иван. Добрый день, ваше сиятельство. Мы тут подарочек для вас добыли. Судя по голосу, Мокруха широко улыбался. Надо же, я люблю подарки. «Кто же не любит? Так вот, устроили врагам очередную беготню, и получилось одного взять в плен. Поболтали с ним немного и узнали, что он участвовал в поджоге нашего леса». «Вот это да!» Я даже встал, чувствуя неожиданное воодушевление. «Доставьте его в Красноярск как можно быстрее и тише». «Так точно, ваше сиятельство». «Отличная работа, Иван. Я благодарен. Все, покиньте район, на вас могут устроить охоту». «Так уже устроили». «Только ни хрена у них не получится», — усмехнулся Мокруха. Следом я немедленно позвонил наместнику. «Господин Марушкин, это граф Чернобуров». «Я страшно занят, Георгий», — ответил Потап. «Что-то срочное». «Да, отниму у вас всего минутку. Есть доказательства, что лес на моих участках был подожжен по приказу графа Пихтина». «Неужели?» — удивился наместник. «У меня в руках один из его солдат, который исполнял приказ. Скоро его привезут в город», — продолжил я. «Моя сотрудница сегодня же подаст заявление. Я прошу вас проследить, чтобы Василий Демидович не попытался его заблокировать». «Если все так, как вы говорите, Георгий, то, конечно». Следом я позвонил Алле и сообщил, что нужно срочно заняться составлением заявления. Прекрасная юристка заверила, что все будет готово уже через час. Замечательно. Почва подготовлена. Правда, соучастника преступления еще нужно доставить в Красноярск, что может быть проблематично. Враги наверняка понимают, чем это грозит, и сделают все, чтобы помешать людям Мокрухи выполнить задание. Но если все получится, мы почти гарантированно выиграем разбирательство. Пихтин будет вынужден заплатить компенсацию мне и государству за подожженный лес, а его репутация будет окончательно уничтожена. Может быть, после этого даже удастся задавить графа без войны. Или же, если получится добиться расследования против багряных палачей, отыскать повод самим и напасть первыми. Кажется, я рано решил, что чаша весов склонилась на сторону врага. Надо принять все возможные предосторожности, чтобы отряд Ивана не был схвачен или уничтожен. Я связался с командиром гвардейцев, охраняющих Чернобурский лес. Велел прийти в максимальную боевую готовность, а патрули таежного дозора отправить на границу владений. При обнаружении людей Пихтина вести предупредительный огонь. При попытке проникновения на наши участки стрелять на поражение. Если встретят отряд Мокрухи, всеми силами помочь добраться до безопасного места. Константин тем временем выполнял свои поручения. Как раз когда я закончил говорить с гвардейцем лесокомбината, он протянул мне бумажку с номером и именем главы рода Уткиных. Едва я взял ее в руки, как мобилет зазвонил сам. Я сверил номер на экране и на бумаге и недовольно скривился. «Слушаю, Анатолий Семенович». «Вы даже знаете, кто говорит, Георгий», — сходу начал кричать Уткин-старший. «Знаю. Буквально только что собирался позвонить вам сам». «Неужели? Чтобы попытаться оправдаться?» «Нет, чтобы заверить, что к смерти Павла я не имею ни малейшего отношения». Я честно пересказал Анатолию, что произошло. Не стал скрывать, что его сын участвовал в махинации с завещанием и что заставил его Пихтин, используя некий компромат. Какой именно, не уточнил. Опять же, искренне сообщил, что связан словом дворянина. Мы встречались с Павлом на вокзале, и вокруг было много свидетелей. После этого я вернулся в поместье. Куда отправился ваш сын, не имею понятия, но если позволите, подозреваю, что его убил граф Пихтин. «Вы гораздо бросаться обвинениями, Георгий!» Уткин продолжал кричать. «Примите мои соболезнования, Анатолий Семенович. Клянусь, что не причинял Павлу вреда». «Соболезнования?» — заорал граф Уткин так, что показалось, будто мобилет сейчас взорвется. «Ты еще смеешь выражать соболезнования? Ублюдок! Ты убил моего сына!» «Прошу вас, поверьте, это не так. Граф Пихтин хочет столкнуть нас. Он привык действовать подобным образом». «Не пытайся меня обмануть!» Сквозь гнев Анатолия я почти физически ощущал его боль. «Ты ответишь, Чернобуров! Ответишь за это!» Он прерывисто вздохнул. «Не думай, что я устрою войну, но я подам на тебя в суд. Можешь клясться сколько хочешь. У меня есть доказательства, что Пашу убил ты». «Какие же?» — сухо спросил я. «Узнаешь. И да, я подожду удобного момента, чтобы устроить разбирательство. Не прямо сейчас, чуть позже». «Почему позже?» — нахмурился я. «Узнаешь», — повторил Анатолий и бросил трубку. Я положил мобилет на стол и откинулся на кресле, закрывая глаза. «Бездна меня возьми». Пихтин потрудился не только убить Павла и свалить все на меня. Он подготовил какие-то фиктивные доказательства. Стоило ожидать, впрочем. «Что он сказал?» — негромко поинтересовался Костя. «Что подаст на меня в суд?» Я взъерошил волосы и открыл глаза. «Позже». «Почему позже?» «Как ты слышал, я спросил то же самое, но ответа не получил. Думаю, Пихтин попросил его подождать до начала войны». «Такие обвинения не будут разбираться во время боевых действий». «Да, ты прав. Тогда, возможно, они готовят что-то еще и хотят нанести удар по нескольким фронтам. Или дождаться конца войны, чтобы добить нас, или отыграться за поражение, смотря как все повернется. Не знаю». Я встал и сделал несколько кругов по комнате. Почувствовал, как теряю самообладание, что происходит крайне редко, но враг силен и коварен, поэтому ничего удивительного. Ладно. Я оперся кулаками на стол и кивнул на демонический артефакт. Что с этим? Владислав сказал, скоро пришлют людей. Хорошо. Я отыскал на полке пустую шкатулку и сунул артефакт туда. Позвони еще Кротову. Скажи, пусть доставят все имеющиеся свитки перемещения в поместье. Все готовые защитные амулеты в казармы. Сделаю. Остаток дня выдался таким же напряженным. Я даже не нашел времени поужинать и уснул прямо в кабинете, на диване. Спал плохо и проснулся разбитым, но сразу же умылся в ближайшей уборной, потребовал кофе и вызвал Костю. Надо было понять, случилось ли что-то за ночь, и предпринять свои действия. Я попытался связаться с Мокрухой, но тот не брал трубку, как бы настойчив я ни был. В сердце сразу закралось беспокойство, однако я задушил его. Иван — профессионал и набрал себе отличных людей. Они справятся. Не успели принести кофе, как раздался звонок от директора Чернобурского леса. «Слушаю». «Ух, Георгий!» Роман Сергеевич был встревожен едва ли не больше, чем во время лесного пожара. «У меня плохие новости».